Розалин это удивило. Брат, похоже, совсем забыл про то, что она рассказывала ему о своих весьма необычных сновидениях. Она решила, что он сам вспомнит об этом, и спросила: «Когда ты вернулся из Франции?» «Из Франции?» «Да, и ты привез с собой Лидию?» Он нахмурился. «Что с тобой, Роза? Я не был во Франции уже больше года. Последний раз мы были там с тобой вместе прошлым летом. И позволь мне узнать, кто такая Лидия?» Розалин уставилась на него, чувствуя, как внутри ее все похолодело от ужаса. Он никогда раньше не называл ее Розой, и они не были прошлым летом во Франции. В последний раз, исключая ее недавний визит туда вместе с Торном, она была там на свадьбе Дэвида, которая проходила в одном из роскошных особняков Лидии на южном побережье. Но Дэвид сказал, что не знает, кто такая Лидия. Значит, он не встречал ее и тем более не женился на ней. И она изо всей силы обхватила Торна руками за шею, чуть не задушив, и громко зашептала ему в ухо: «Это не мой брат. То есть, конечно, это мой брат, но так же, как и Берри, он стал совсем другим. Я боюсь, наша попытка не удалась. Мы вернули мой коттедж, но что-то в прошлом все еще требует исправления, потому что настоящее не совсем такое, каким оно должно быть». Он отвел ее руки и внимательно взглянул в лицо. «Ты уверена?» Она кивнула, и слезы показались у нее на глазах. Торн обнял ее, успокаивая. Сзади них послышалось нарочито громкое покашливание. «Ты можешь подождать, пока вы останетесь одни?» — холодно осведомился Дэвид. Розалин напряглась и повернулась к нему, нахмурив брови. «Прекрати, Дэвид. Мы были одни, пока ты не ворвался в комнату. Можешь оставаться здесь, мы сейчас сами уйдем». Она схватила Торна за руку и потянула его за собой прочь из спальни. Этот новый, благоразумный, холодный Дэвид начинал ее раздражать. Она поняла, что бесполезно пытаться объяснить ему, что с ней случилось за последнее время. Она надеялась, что сделает это в следующий раз, когда он снова станет ее любимым братом. Ей вовсе не хотелось иметь дело с этим пуританином, который проводил их суровым взглядом, укоризненно покачивая головой. Только как же ей вернуть прежнего Дэвида? Она терялась в догадках, что именно в прошлом могло вызвать изменения в настоящем. Внезапно она почувствовала, что не в силах сегодня об этом думать. Она почти не спала прошлой ночью в палатке. Последний раз ей удалось выспаться в ту ночь, когда они впервые попали в Нормандию и очутились в палатке Торна. Теперь ей казалось, что с той поры прошло несколько недель. Так много событий произошло за 2 дня. Добравшись до своей комнаты, она закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной, улыбнувшись Торну усталой улыбкой. «Не хочу сегодня ни о чем говорить. Обсудим все завтра. Я постараюсь узнать, что мы сделали не так, а сейчас я хочу спать». Торн бросил взгляд в сторону кровати. На лице его было написано некоторое разочарование. «Ладно, так уж и быть», — сказал он. «Я постараюсь забыть, что ты делала до того, как нам помешал твой братец». Розалин усмехнулась в ответ на тонкий намек и тут же подумала, что для этого у нее силы найдутся.